Глава 18. Подсознание – лучшее оружие против ментальных блоков. Решение проблемы заключено в ней самой. Ответ есть в каждом вопросе. Если вы оказались в трудном положении и не понимаете, как вам лучше поступить, полезнее всего последовать прежней процедуре – признать, что безбрежная мудрость вашего подсознания все знает и все видит. Ей уже известен ответ, и она вот-вот откроет его вам. Новая установка, что творческая мудрость подсознания найдет наилучший выход из любого положения, даст вам возможность найти ответ. Не сомневайтесь, что подобные умонастроения привнесут во все ваши начинания смысл, порядок и мир. Как выработать в себе привычку или избавиться от нее? Вы – продукт привычки. Привычка – функция вашего подсознания. Вы научились плавать, ездить на велосипеде, танцевать, водить машину, сознательно повторяете действия много раз, пока они не нашли путь в ваше подсознание. Тогда в дело вступает автоматическое, привычное подсознательное действие. Поэтому и говорят, что привычка – вторая натура. Это реакция подсознания на ваши поступки и действия. Вы вольны выбирать хорошие привычки и плохие привычки. Если вы постоянно повторяете негативные мысли или поступки в течение какого-то времени, значит, вас побуждает привычка. Закон подсознания и есть побуждение. Как мой знакомый избавился от дурной привычки? Мистер Игрик пожаловался мне. Меня мучает непреодолимая тяга к выпивке. Случается, я не трезвею 2 недели напролет. Не могу избавиться от этой ужасной привычки. Этот несчастный впадал в запои снова и снова. Он стал рабом привычки к излишней выпивке. Хотя пить он начал по собственной инициативе, он понемногу пришел к пониманию, что способен изменить эту привычку и выработать в себе другую. Он говорил, что хотя способен силой воли временно подавить желание выпить, но это желание возникает так часто, что необходимо сделать постоянные усилия, лишь усугубляет положение. Череда неудач убедила его в том, что он совершенно не в состоянии контролировать свои порывы. Представление о собственной беспомощности стало мощной подсознательной установкой и еще больше подрывало силы несчастного, превратив его жизнь в непрерывную цепь провалов. Я научил мистера Игрика, как привести сознание и подсознание в гармоничные отношения. Если сознание находится в ладу с подсознанием, идея или желание, внедренные в подсознание, неизбежно реализуются. Логический разум был согласен с тем, что старая привычка не доводит до добра, и тогда мистер Игрик смог сознательно проложить путь к свободе, трезвости и душевному покою. Он понимал, что деструктивная привычка стала автоматической, но поскольку она была приобретена в результате сознательного выбора, мистер Игрик рассудил, что если когда-то поддался негативному обуславливанию, то может поддаться и позитивному. В результате мистер Игрик перестал считать, что не в силах преодолеть привычку. Более того, он ясно понял, что существует лишь одно препятствие исцелению – это его собственные мысли. После этого отпала необходимость в изнурительных умственных усилиях и в попытках переломить себя. Могущество ментальной картины. Мистер Игрик взял за правило расслаблять тело и приходить в дремотное, медитативное состояние. Затем он наполнял сознание картиной желаемого результата, отдавая себе отчет в том, что подсознание непременно воплотит ее, причем самым простым путем. Мистер Игрик представлял себе, как его дочь поздравляет его с обретением свободы и говорит: «Папа, как чудесно, что ты дома». Дело в том, что из-за пьянства мистер Игрик лишился семьи. Ему не разрешалось видеться с родными, а его жена не хотела с ним разговаривать. Он садился и медитировал таким образом регулярно, систематически. Он взял за правило всякий раз, когда ему случалось отвлечься, рисовать себе ментальную картину. Портрет своей дочери с улыбкой на лице и уютный дом, оживленный ее веселым голоском. Все это привело к переобуславливанию его сознания. Процесс шел постепенно. Мистер Игрик не сдавался. Он постоянно думал о том, что рано или поздно сумеет выработать в подсознании новую привычку. Я сказал ему, что сознание можно уподобить фотокамере, а подсознание – фотобумаге, на которой остается изображение. Это произвело на мистера Игрека самое сильное впечатление. Его главной целью стало твердо закрепить картину в сознании и развивать ее там. Фильмы показывают в темноте. Вот и ментальные картины разворачиваются в темном кинозале подсознания. Сосредоточенность. Теперь, когда мистер Игрек осознал, что сознание – это всего лишь фотокамера, ему не нужно было прилагать столько усилий. Ментальная борьба закончилась. Мистер Игрек спокойно корректировал собственные мысли и сосредотачивал внимание на сцене, которая развертывалась перед ним, пока постепенно не стал идентифицировать себя с ней. Он был увлечен этой ментальной атмосферой и часто повторял ментальный фильм. У него не осталось места для сомнений, что исцеление неизбежно. Как только возникало искушение выпить, мистер Игрек немедленно переключал внимание с мечтаний о выпивке на ощущение, что он дома с женой и детьми. Он добился успеха, поскольку уверенно ожидал, когда воплотится картина, которую он разрабатывал в сознании. Сегодня мистер Игрек – президент многомиллионной компании и абсолютно счастлив. Сглаз. Мистер Зет говорил, что когда-то зарабатывал 20 тысяч долларов в год. Однако в последние 3 месяца возникло такое ощущение, будто перед ним закрыли все двери. Он доходил в переговорах с клиентами до того момента, когда они готовы были поставить свою подпись под договором, но тут все в последний момент срывалось. Мистер Зет стал подумывать о том, что его сглазили. Обсудив с мистером Зетом его дела, я обнаружил, что за 3 месяца до нашей встречи он очень рассердился и обиделся на одного клиента, который собирался подписать контракт, но в последний момент передумал. У мистера Зета возник подсознательный страх, что так могут поступить и другие клиенты. И таким образом он запустил череду историй о разочарованиях, враждебности и непреодолимых препятствиях. Постепенно в сознании мистера Зета сложилось представление о том, что все сделки окажутся неудачными и сорвутся перед самым подписанием. И возник порочный круг. Чего я больше всего боюсь, то со мной и случится. Мистер Зет понял, что корень зла в его сознании и что необходимо изменить свои установки. Порочный круг так называемых несчастий был разорван следующим образом. Я понимаю, что един с безбрежной мудростью подсознания, которое не знает ни препятствий, ни трудностей, ни задержек. Я живу в радостном предвкушении будущего. Мой глубинный разум откликается на мои мысли. Я знаю, что работе безбрежной мощи подсознания невозможно воспрепятствовать. Безбрежная мудрость всегда успешно завершает все, за что не возьмется. Творческая мудрость проявляется через меня. Она доводит все мои планы до результата, позволяет добиться любых целей. Что бы я ни начал, будет успешно завершено. Моя цель в жизни – служить человечеству, и все те, с кем я соприкасаюсь, получают только благо от того, что я им предлагаю. Все мои труды божественным порядком приносят восхитительные плоды. Мистер Зет повторял эту молитву ежеутренне перед встречами с клиентами, а также ежевечерне перед сном. Вскоре у него в подсознании сложилась новая привычка, и он вернулся на прежнюю, знакомую тропу преуспевающего торговца. Насколько вы хотите того, чего хотите? Один юноша спросил Сократа, как ему обрести мудрость. Сократ ответил: «Иди за мной». Он отвел молодого человека к реке, заставил его нырнуть и держал под водой, пока юноша не начал задыхаться, а затем отпустил. Когда юноша пришел в себя, Сократ спросил его: «Чего ты хотел больше всего, когда был под водой?» «Дышать», — ответил юноша. Тогда Сократ сказал ему: «Когда ты захочешь обрести мудрость так же сильно, как хотел дышать под водой, ты ее получишь». Подобным же образом и вы неизбежно одержите победу над любыми обстоятельствами, если у вас будет подлинное желание преодолеть то или иное препятствие в жизни и вы с полной ясностью поймете, что выход из положения есть, и примете решение следовать именно этим курсам. Если вы подлинно стремитесь к душевному миру и покою, вы их обретете. Как бы несправедливо с вами ни обходились, как бы пристрастен ни был ваш начальник, каким бы злобным негодяем ни оказался такой-то и такой-то, все это не важно, если вы пробудили в себе духовные и ментальные силы. Теперь вы знаете, чего хотите, и ни в коем случае не допустите, чтобы воры, то есть мысли, полные ненависти, гнева, враждебности, злобы, украли у вас мир, гармонию, здоровье, счастье. Вас раз и навсегда перестанут расстраивать люди, обстоятельства, новости и события, ведь вы сразу же будете отождествлять свои мысли с целью в жизни. Ваша цель – мир, здоровье, вдохновение, гармония, изобилие. Ощутите, как поток покоя течет через вас в этот самый миг. Ваши мысли – нематериальная и невидимая сила, и в вашей воле позволить им облагодетельствовать вас, вдохновлять, умиротворять. Безнадежный случай. Мне известна история женатого человека, отца четверых детей, который во время деловых поездок содержал другую женщину и тайно жил с ней. Этот человек был нездоров, нервен, раздражителен, вздорен и не мог уснуть без снотворного. Врач не смог подобрать лекарство, которое снизило бы ему давление, оно было выше 200 единиц. У этого человека болело все тело, но врачи не могли поставить диагноз и облегчить его страдания. Мало того, он был алкоголиком. Причиной всего этого было глубоко подавленное подсознательное чувство вины. Этот человек нарушил брачные обеты, и это его мучило. Религиозные принципы, на которых он был воспитан, глубоко укоренились в его подсознании, и он пил, чтобы заглушить угрызения совести. Некоторые неисцелимо больные заглушают боль морфином или кодеином, а этот человек принимал алкоголь, чтобы душевные раны не так болели. По старинной пословице он лишь подливал масло в огонь. Объяснение и исцеление. Этот человек выслушал объяснение, как работает его сознание и подсознание. Он взглянул на свою проблему непредвзято, рассмотрел ее со всех сторон и отказался от своей двойной жизни. Он понял, что его алкоголизм – подсознательная попытка уйти от проблемы. Нужно было устранить причину, глубоко укоренившуюся в его подсознании, и тогда последует исцеление. Этот человек начал 3-4 раза в день воздействовать на подсознание следующей молитвой. «Мой разум полон мира, спокойствия, равновесия, гармонии. Безбрежная мудрость во мне с улыбкой расположилась на отдых. Я не боюсь ничего ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Безбрежная мудрость подсознания ведет меня, направляет, руководит мной во всех делах. Теперь я буду встречать любую ситуацию с верой, спокойствием, уверенностью и миром. Теперь я совершенно освободился от привычки. Мой разум полон внутреннего мира, свободы и радости. Я прощаю себя и прощен. Мир, трезвость и уверенность правят в моем сознании». Этот человек часто повторял молитву слово в слово. Он целиком и полностью отдавал себе отчет в том, что делает и зачем. Понимание, что он делает, придало ему необходимую веру и уверенность в себе. Я объяснил ему, что когда он вслух произносит эти утверждения, медленно, с любовью и осмысленно, они постепенно дойдут до подсознания. Подобно семенам, они прорастут и породят себе подобных. Истины, на которых он концентрировался, входили в подсознание через зрение, уши внимали их звучанию, и целительные вибрации этих слов достигали подсознания и искореняли все негативные ментальные паттерны, которые и были причиной всех бедствий. Свет рассеивает тьму. Конструктивные мысли искореняют негативные. Этот человек совершенно преобразился всего за месяц. Отказ признавать проблемы. Если вы алкоголик или наркоман, признайте это. Не закрывайте глаза на проблему. Очень многие остаются алкоголиками только потому, что отказываются это признать. Ваш недуг – это неуверенность, внутренний страх. Вы отказываетесь взглянуть жизни в лицо и поэтому стараетесь укрыться от ответственности в бутылке спиртного. Если вы алкоголик, у вас нет свободы воли, хотя вам кажется, будто есть, и вы, вероятно, даже похваляетесь силой своей воли. Если вы постоянно выпиваете и при этом хвастаетесь, «больше ни капли в рот не возьму», значит, вы не в силах подтвердить это утверждение делами, поскольку не знаете, где заключены эти силы. Вы живете в психологической тюрьме, которую сами же и выстроили, и вы связаны с собственными представлениями, мнениями, жизненным опытом и влиянием среды. Подобно большинству людей, вы продукт привычки. Вы приучены поступать так, а не иначе. Идея свободы. Вы можете внедрить в свою ментальность идею свободы и покоя и добиться, чтобы она достигла глубин подсознания. Подсознание, поскольку оно всесильно, освободит вас от всякой тяги к алкоголю. А тогда у вас появится новое понимание того, как устроен ваш разум, и вы наконец-то сможете подкрепить свои утверждения делами и доказать самому себе, что это правда. Вы уже исцелены на 51%. Если вы искренне желаете освободиться от той или иной разрушительной привычки, вы уже исцелены на 51%. Если желание преодолеть вредную привычку сильнее, чем желание и дальше ее сохранять, значит, вы без труда обретете полную свободу. Какую мысль вы внедрите в свое подсознание, та и приобретет весомость и важность. Если вы внедрили в подсознание концепцию свободы от вредной привычки и душевного покоя и постоянно сосредотачиваете внимание на этой новой идее, то генерируете чувства, которые постепенно делают концепцию свободы и покоя все эмоциональнее. А если идея обретает эмоциональность, подсознание воспринимает и воплощает ее. Закон замещения. Поймите, что страдания могут принести вам и определенную выгоду. Вы страдали не зря, однако продолжать страдать было бы глупо. Если вы и дальше будете алкоголиком, то это приведет к ментальной и физической немощи и распаду. Поймите, что вам мешает сила подсознания. Даже хотя вы, вероятно, предаетесь меланхолии, вам необходимо представлять себе радость свободы, которая заключена в вас. Это и есть закон замещения. Воображение держит вас в темнице, так пусть оно приведет вас к свободе и душевному покою. Вам придется еще немного пострадать, зато ради достойной цели. Отнеситесь к этому, как мать к родовым мукам, и вы подобным же образом произведете на свет дитя разума. Ваше подсознание породит трезвость. Причина алкоголизма. Подлинная причина алкоголизма – негативные и деструктивные мысли, ведь каковы мысли в душе его, таков и он. Алкоголик терзается глубокими чувствами неполноценности, неадекватности, поражения и разочарования, которые обычно сопровождаются глубочайшей внутренней враждебностью. Он приводит бесчисленные предлоги, чтобы продолжать пить, но на самом деле единственная причина – его мыслительная жизнь. Три волшебных шага. Первый шаг. Успокойтесь. Остановите колеса сознания. Приведите себя в сонное, дремотное состояние. Теперь в этом расслабленном, мирном, восприимчивом состоянии вы готовы сделать второй шаг. Второй шаг. Возьмите короткую фразу, которую легко выучить наизусть, и повторяйте ее снова и снова, будто колыбельную. Вот эта фраза. Трезвость и душевный покой теперь мои, и я благодарю за это. Чтобы сосредоточиться на ней, повторяйте ее вслух и следите, как двигаются при этом губы и язык. Тогда фраза укоренится в подсознании. Делайте это на протяжении не менее 5 минут. Вы почувствуете сильнейшую эмоциональную реакцию. Третий шаг. Перед сном проделывайте упражнения, которые придумал Гёте. Представьте себе, что перед вами сидит друг или любимый человек. Глаза у вас закрыты, вы расслаблены и умиротворены. друг или любимый человек говорит вам «поздравляю». Вы видите, как он улыбается, вы слышите его голос. В своем воображении вы прикасаетесь к его руке. Вся сцена очень живая и правдоподобная. Слово «поздравляю» означает для вас полную свободу. Слушайте его снова и снова, пока не добьетесь подсознательной реакции, которая удовлетворит вас. Не оставляйте стараний. Если страх постучится в дверь вашего разума, если тревога, сомнения и паника вкрадутся в ваши мысли, вспомните о своей мечте, о своей цели. Подумайте о безбрежном могуществе вашего подсознания, которое вы способны пробудить силой мысли и воображения. И это придаст вам уверенности, сил и отваги. Стойте на своем, не оставляйте стараний, пока не настанет рассвет и не развеется мрак. Подведем итоги. Первое. Решение проблемы заключено в ней самой. Ответ есть в каждом вопросе. Безбрежная мудрость ответит вам, стоит вам воззвать к ней с верой и уверенностью. Второе. Привычка – функция подсознания. Нет более надежного свидетельства того, какой чудесной силой обладает подсознание, нежели сила привычки и роль, которую она играет в вашей жизни. Вы – продукт привычки. Третье. Вы формируете привычку в подсознании, когда повторяете одну и ту же мысль или действие снова и снова, пока они не найдут путь в ваше подсознание и не станут автоматическими, как умение плавать, ездить на велосипеде, танцевать, водить машину и так далее. Четвертое. Вы обладаете свободой выбора. Вы вольны выбрать полезную или вредную привычку. Молитва – это полезная привычка. Пятое. Ваше подсознание воплотит в жизнь любую ментальную картину, подкрепленную молитвой, что бы вы ни вызвали в своем сознании. Шестое. Единственное препятствие вашему успеху и достижениям – ваши собственные мысли и ментальные образы. Седьмое. Если ваше внимание рассеется, немедленно вернитесь к размышлениям о вашей мечте или цели. Сделайте это привычкой. Это и есть дисциплина ума. Восьмое. Сознание можно уподобить фотокамере, а подсознание – фотобумаге, на которой остается изображение. Девятое. Единственный возможный сглаз – это страх, многократно повторенный в сознании. Снимите сглаз. Поймите, что все ваши начинания будут завершены божественным порядком. Рисуйте в сознании счастливый конец и уверенно придерживайтесь этого представления. Десятое. Чтобы сформировать новую привычку, нужно убедиться в том, что она вам нужна. Если желание преодолеть вредную привычку сильнее, чем желание и дальше ее сохранять, значит, вы уже на 51% исцелены. Одиннадцатое. Чужие высказывания не в состоянии задеть вас иначе, как через ваши собственные мысли и ментальную вовлеченность. Отождествите себя со своей целью, то есть с миром, гармонией и радостью. В своей вселенной вы единственный мыслитель. Двенадцатое. Алкоголизм – подсознательное желание уйти от проблем. Причина алкоголизма – негативные и деструктивные мысли. Лекарство от алкоголизма – мысли о свободе, трезвости и совершенстве и ощущение радости от достигнутого. Тринадцатое. Очень многие остаются алкоголиками только потому, что отказываются это признать. Четырнадцатое. Тот же закон вашего подсознания, который держал вас в оковах и не давал вам свободы воли, подарит вам свободу и счастье. Все зависит от того, как вы его применяете. Пятнадцатое. Ваше воображение заключило вас в темницу. Пусть оно же приведет вас к свободе. Вообразите, что вы свободны. Шестнадцатое. Подлинная причина алкоголизма – негативные и деструктивные мысли. Каковы мысли в душе, то есть в подсознании? Его таков и он. Семнадцатое. Если страх постучится в дверь вашего разума, если тревога, сомнения и паника вкрадутся в ваши мысли, пусть эту дверь откроет вера в Бога и во все благое.